Козел. Идет козел мохнатый, идет бородатый, рожищами помахивает, бородищей потряхивает, копытками постукивает, идет, блеет, кост и козляток зовет. А козочки с козлятками в сад ушли, травку щиплют, кору гложет, молодые прищепы портят, молоко деткам копит, а козлятки, малые ребятки, молочка насосались, на забор взобрались, рожками передрались. Погоди, уже придет бородатый хозяин, всем вам порядок даст.